Евангелие от Матфея, из главы 21. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: „Какою властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу я вас об одном, если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам: „Почему же вы не поверили ему?“ А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какую властью это делаю». Так как первосвященники и старейшины не могли унизить чудес, творимых Господом Иисусом Христом, то, завидуя его власти, с какой он изгнал торгующих из храма, они спрашивают, какой властью он это делает. Ведь он не священник, и даже если бы имел царский сан, не мог бы так поступать, и царь не имеет власти распоряжаться в храме. Они рассчитывали, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, что если он скажет «я делаю это своей властью», они смогут обвинить его перед римлянами как мятежника. А если он скажет «я поступил так по власти, данной мне Богом», они смогут отклонить от него народ, который прославлял его как Бога, показав через его ответ, что он не Бог. Как же отвечает им Христос, сама премудрость? Он уловляет мудрых в коварстве их, по слову Писания. Он показывает, что они могли бы знать о его власти, если бы захотели. Господь спрашивает их об Иоанне Крестителе, который и свидетельствовал о нем. И они понимают, что если скажут, что проповедь Иоанна была с неба, то обличат свое богоборчество, ибо они не приняли проповеди Иоанновой. А сказать, что проповедь была от человеков, они боялись, ибо народ почитал Иоанна пророком, который говорил по вдохновению свыше. Поэтому они решают ответить «не знаем». Если бы они в самом деле не знали, то надлежало бы их научить. Но так как они поступали лукаво, то Христос справедливо не отвечает им, говорит святой Иоанн Златоуст. Они не сказали того, что думали, потому что боялись народа. «Видишь ли, развращенное сердце, — говорит толкователь, — вот где источник всех зол для них. Они не боятся Бога и всюду Богом пренебрегают, а боятся людей, и из этого страха все делают». Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.